Эпилог первый. Лена и Соня лежат на разложенном диване, как всегда, в обнимку, наблюдая за ними через отражение в зеркале. У каждой есть по кроватке, но спят они исключительно вместе. По отдельности могут орать часами напролет. Мне так кажется. Сдаюсь я обычно быстрее, мой максимум минут 40. Каким образом они друг дружку не будят, неизвестно. Но преспокойно спят, каждая на боку, ручки кладут друг на друга, порой даже на лица. Зрелище умилительное, залипаю я на них постоянно. Возвращаю взгляд к своему отражению. За 4,5 месяца я почти восстановилась. Из набранных килограммов ничего не осталось. Но одно «но» все же есть. За 32 года «до» у меня не было ни единой растяжки на коже. В юности проблема обошла меня стороной, резких похудений и набора веса никогда не случалось. Эстетика была максимальной. Сейчас же на моем животе живого места нет. Вертикальные извилистые полосы весь расчертили. Крема всевозможные, до одного места. Вздыхаю. Неприятно, конечно, но барышни за моей спиной того стоили. Хоть на лбу такие отметины, я бы согласилась. Не расстраивайся. Ты и с ними лучше и красивее всех остальных. Оборачиваюсь на голос Кости. Ужасная привычка ходить бесшумно снова при нем. Как только косточки зажили, перестал бренчать при ходьбе. Убираю руку от живота, отдергиваю футболку. Костя подходит, запускает свою руку мне под одежду. Кожей на животе чувствую, насколько его пятерня горячая. «Если захочешь, мы что-нибудь сделаем с ним», шепчет мне на ухо, прижимая к себе. «Ты только скажи, что, где и сколько», — в затылок целует. Глаза от удовольствия буквально закатываются. «Я подумаю. Варенье на постном масле. Есть проблемы серьезнее. Оборачиваюсь к вынужденному мужу. Сегодня ты будешь мне ассистировать», — киваю на девочек. «Как уснут ночью, поможешь ногти им подстричь. Мой тон споры не предполагает». Родион прекрасно справляется с этой миссией. Чуть ли не с придыханием вспоминает о нашем идеальном мальчике. Костя может все. Покормить из бутылочки, искупать, развлечь или, наоборот, уложить спать. Но помочь срезать им маленькие, да остренькие ноготочки он стрессует. Все по причине того, что это квест. В кромешной тьме, вооруженные ночниками и фонариком, мы крадемся на дело. Если девочки начинают ворочаться, фонарик надо тут же прикрыть рукой или выключить и затаиться. В противном случае начинается многочасовая вакханалия. Расставаться со своим оружием они не хотят. Родион безропотно в этом участвует, а папашка халтурит. «Родик совсем прекрасно справляется, но хочу я с тобой», — тычу ему пальцем в грудь. «Все с тобой хочу, до глубокой старости». «И на работу ты ночью не поедешь, пока не поможешь», — тянусь к его щеке. Костя голову поворачивает, подставляя губы. В дверь скребутся, сразу понятно, кто по ту сторону. Мама суперчувствительной девочки Маргаритки. От громких звуков Наташа сходит с ума. «Где ты своих потеряла?» — интересуюсь у нее, распахивая дверь настежь. Туль заходит и, стоя на коврике, по сторонам головой крутит. Наличие Кости в зоне видимости проверяет. Они так и находятся в охлажденной стадии неприятия друг друга. Крестными моих крох стали Толя, Гоша, Ната и Аня. А у Маргаритки я и Кир. Не сказать, что Наташа и Кирилл крепко дружат, но в своей необходимости насолить Кости она неудержима. Костя старается держать себя в руках. Последние месяцы беременности были сложными. Родить еще раз я не смогу даже при неимоверном желании. Он старается заботиться обо мне изо всех сил, помогает во всем и идет на поводу во всех ситуациях. В том же выборе крестных. Мне, как валявшейся пару недель в реанимации, разрешено было выбрать всех из своих. И когда Ната выдает что-то похабное а-ля «что за кума, что под кумом не была», тоже терпит. Знает, что Киру я давно объяснила, что между нами ничего быть не может. Лёня с Мелкой в парке гуляет, пусть воздухом дышат. Твоего лишний раз не нервировать. Он ведь дома? Знает, что да. К Костя к мужу ее не ревнует, это тоже ей известно. Киваю, приглашаю ее пройти. В этот момент слышится кряхтение из гостиной. Выспались. Опускаюсь на коленки рядом с малышками. Они внимательно смотрят на меня круглыми, как бусинки, глазами. Выглядят они необычно. Блондинки с почти черными глазными радужками. Мы собирались гулять, они одеты на выход. На головах повязки с большими бантами. Лена с бежевым, Соня с розовым. Комбинезоны тех же оттенков. Малышки с большими брюшками. Соня тянет в рот ручку сестры и тут же, причмокивая, начинает ее сосать. Меня переполняет восторг такой силы, что недолго лопнуть от удовольствия. Твои ноги стали, как две палки из жопки торчащие. С этим можно что-нибудь сделать? Голос Наты вторгается в задворки моего сознания. Чудесно у нее все, и с жопкой, и с ножками. Костя заходит с балкона в квартиру. Прошу Наташи позвонить Лене и на чай позвать. Неудобно. Вручаю Косте Соню, а сама забираю Лену и прошу его помочь мне переодеть их. Вспотели немного. Что случилось? Интересуюсь, когда мы остаемся без лишних ушей. Родион звонил. Он гостит сегодня у бабушки и дедушки, родителей Кости. Отец за Петей уехал. Жанна его снова скинула. Мама мне уже боится рассказывать. Судя по его состоянию, если бы не мелкой на его руках, он бы уже стены долбил. Внешне выглядит спокойным для неосведомленных людей, но я-то знаю, какие стихийные бедствия творятся внутри. Его глаза выглядели так же, когда меня экстренно решил отправить в больницу прямо из женской консультации. Сейчас реакция схожа, но объект неприязни в этот раз не врачи, а его бывшая жена. Последние месяцы Петя 5 дней в неделю проводит с бабушкой и дедушкой. Маме некогда. При этом она против того, чтобы Петя жил с нами. Стоит ли говорить, что матери настроить ребенка против кого-то нетрудно? «Забери его», — смотрю Косте в глаза. Пренебрежение к его бывшей жене мне скрыть тяжело. Я знаю, что она против, поэтому не договорись, а забери. Через пару лет он спросит, почему девочки и Родион жили с тобой, а он с бабушкой и дедушкой. Зачем травмировать ребенку психику? Чтобы Жанну не обижать.